Глава первая. Кира, смотри, музыкантша забыла у нас свою караоку, сказала мышка. Она шагала к барной стойке, держала в вытянутых руках похожий на десятиструнную гитару музыкальный инструмент. Глаза мелкой восторженно сияли. Точно она несла не карауку, а кулек с конфетами. Впрочем, за такую находку от хозяйки инструмента ей наверняка перепадет пара монет на сладости. Уж я прослежу за этим. От меня, музыкантша, спасибо не отделается. Мы с мышкой остались в зале кафе вдвоем. Поварихи и разносчицы разошлись. Теперь мелкая не стеснялась говорить в голос. Я наблюдал за тем, как она бредет между рядами столов, и улыбался. Деревянный корпус местной родственницы гитары почти полностью скрывал собой тело мышки. Из-за него выглядывали только тонкие ноги с острыми коленками и ушастая лохматая голова на длинной шее. «Ну-ка покажи», — сказал я. Поманил мелкую пальцем. Та ускорила шаг. Затолкал в рот корку хлеба. Вытер о штаны ладони. Забрал у своей подопечной инструмент. Тот оказался неожиданно легким. Уложил его себе на бедро. Провел рукой по широкому грифу, ощупывая струны. Сразу понял, что пальцы недостаточно ловкие, неразработанные. Играть такими будет сложно. Да и струн многовато. Караука хоть и выглядела как гитара, но длиной струн и их количеством все же ближе к эльфийской грольте. Я играл на такой в Хёльдере, когда обитал там своей седьмой жизни. Веселые были деньки. И эльфийки были замечательными, страстными, романтичными, хоть и ревнивыми. Я вздохнул, пробежался пальцами по струнам, извлек несколько нот, прислушался к их звучанию. «Кира, ты умеешь бренчать на караоке?» — спросила мышка. «Ух ты! Не может быть! Сыграй что-нибудь! Пожалуйста! Я не буду смеяться, если у тебя не получится. Правда-приправда!» Она смотрела на меня широко открытыми глазами, яркими, зелеными, как у эльфов. В них отражался огонь фонаря, что горел на стене около барной стойки. Только он и освещал зал. Остальные лампы я погасил, когда разошлись посетительницы, а мышка прибралась на столах. «Я не знаю никаких песен», — ответил ей. «Не пой», — разрешила мелкая. «Просто играй. Я послушаю». Раньше мама часто играла на караоке. Я сидела рядом с ней, смотрела, как ее пальцы дергают струны, и слушала. Мне нравилось. «Ты же говорила, что ничего не помнишь о своих родственницах». Мышка покачала головой. Ее золотистые кудри заблестели, словно заискрились. «Не помню. А мамины руки на караоке...» «Вспомнила. Правда-приправда. Я не обманываю. Ты мне веришь, Кира?» Я кивнул. Сказал. «Конечно, мышка. Занимай место в зале. Выбирай, какое нравится. Сейчас я что-нибудь сбацаю. Только чур не смеяться. Ты обещала. Вряд ли смогу играть так же хорошо, как твоя мама». «А голос у твоей мамы красивый?» «Мама любила петь». Мышка пожала плечами. Оттопырила нижнюю губу. «Может быть», — сказала она. «Не помню». Стала перебирать складки моей нарядной красной рубахи, что выглядело на ней как платье. Всегда так делала, когда смущалась. «Ладно», — сказал я. «Сиди тихо, не отвлекай. Дай мне подготовиться, размять руки и вспомнить хоть одну мелодию». Я оперся спиной о стойку бара, прикрыл глаза. Играть на эльфийской грольте меня учила старшая жена, дочь главы клана Серебряной Росы, та самая, что нанесла мне смертельный удар в спину. Не смирилась с моими изменами. «Эльфийки? Они такие эльфийки. Почему-то считали, что для мужчины 5 жен должно быть достаточно. Не понимали, что каждая женщина по-своему прекрасна. А я любил их всех. Не мог выбрать одну и обидеть невниманием остальных. Матрица воина Мос успела хорошо поработать над моим телом. Пальцы скользили по струнам все уверенней. Все же в храме богини Мос из нас делали не просто убийц. Виртуозов движения. С одинаковой скоростью и ловкостью мы приспосабливались не только к оружию. Эту особенность матрицы я отмечал и в свою бытность эльфом. Именно она помогла мне пробиться на вершину эльфийской клановой иерархии. Если бы не ревность жен, на исходе 500 лет я без сомнения возглавил бы совет, стал бы самым юным в истории Вечного Леса владыкой. В бренчании карауки я уловил знакомую мелодию. Руки сами о ней вспомнили. Не стал им мешать. Улыбнулся. Из недр памяти вынырнули лица моих эльфийских красавиц. Всех 5 любимых жен. И юной служительницы столичного храма. Страстное увлечение которой и помешало мне сесть на трон владыки. Я познакомился с ней на празднике весеннего возрождения. Заглянул в ее глаза и пропал. Уже в полночь мы купались в озере у водопада обновления. Наслаждались друг другом на поляне фей. Когда 3 дня спустя отравленный клинок старшей жены пронзил мне спину, я ни о чем не пожалел. Умер с улыбкой на лице. Вспомнил за мгновение до смерти не только юную служительницу храма, но и лица всех эльфийских женщин, которых любил. Простился со старшей женой поцелуем. Караука воспроизводила гимн весны почти без фальши. Хороший попался инструмент. Мне почудилось, что я вновь оказался на поляне у водопада. Там, где кружили в танце крохотные цветочные феи. Они не обращали внимания на пару эльфов, что резвились на траве рядом с ними. Наслаждались своим праздником и пели тоненькими, похожими на перезвон колокольчиков, голосами. Я услышал в голове песню фей. Различил слова гимна весны. Стал подпевать. Так же тихо. Не на эльфийском. На языке маленького народа живых цветов. Сам не ожидал, что смогу вспомнить песню полностью. Пока допел ее до конца, едва не охрип. Пересохло горло. Но получил удовольствие от пения. Почти как тогда, в бытность эльфом. Стать певцом и музыкантом в той жизни мне не позволили. Никто, кроме жен, не слышал моих попыток музицировать. Но и те мой талант не ценили. Чувствовал фальшь в их похвалах. Поэтому и отринул стезю артиста. Продолжал перебирать струны. Извлекал заключительные аккорды гимна весны. Открыл глаза. Не без волнения решил узнать реакцию мышки на мои певческие потуги. И увидел, что в полумраке кафе в воздухе над столами кружат в зажигательном танце стайки крохотных цветочных фей. Совсем как живые, настоящие. Плясали, искрились. Прыгали по ярким полупрозрачным листьям, что насквозь пронзали деревянные столы и стулья. А в самом центре этой вакханалии замерла с приоткрытым ртом мышка. Сидела на стуле, прижимала к груди руки. Тихонько смеялась. Дурацкие эльфийские привычки. Моя рука дрогнула. Струна пронзительно застонала. Похожие на людей призрачные цветы замерли. В один миг растаяли. Оставили мышку посреди темного зала кафе в одиночестве. «Ух ты!» — выдохнула мелкая. Мне почудилось, что в ее глазах все еще отражаются разноцветные феи. «Что это было, Кира?» Я бросил карауку на столешницу, отдернул от нее руки, вскочил со стула, отпрянул от барной стойки, точно заметил там змею. Столько маны слил. На какую-то ерунду. Идиот. Эльфы редко просто играли на инструментах и пели. Они устраивали из своих выступлений настоящие шоу с визуальными и обонятельными иллюзиями. Как и я только что. «Мне тоже хотелось бы это знать», — пробормотал я. Вряд ли мышка меня услышала. «Это было здорово», — сказала она. «У тебя волшебный голос, правда-приправда». Поспешила ко мне. Замерла в шаге от караоке. Нерешительно ткнула в ее сторону пальцем. «Можно я посмотрю?» Ощутил, как от мелкой в мою сторону идет волна сырой маны. «Обычного местного мужика такая волна запросто убила бы», — подумал я. «Конечно, мышка, бери». Тоненькие руки потянулись к инструменту, но не успели его взять. Мой палец прикоснулся к затылку мышки. Простенькое заклинание «Сон» перекочевало на девичью голову. Ноги мелкой подогнулись. Я успел подхватить ее на руки. Сон расходовал совсем мало энергии. Мой резерв почти не заметил потери маны. Я скостовал сканер. Он тоже относился к разряду простейших заклинаний, малозатратных. Взглянул на ауру своей подопечной. Знакомое свечение заполненного маной резерва. И от него ко мне все еще тянулся шлейф от спонтанного выброса энергии. Неудивительно, что мужчины здесь так боятся женщин. Мышка улыбалась во сне. «Ты ничего не видела, мелкая?» Пробормотал я. «Это был просто сон. Ты устала. Уснула. И смотрела во сне на всякие глупости, как и положено семилетней девочке». Мышка казалась почти невесомой. Я отнес ее на кухню. Рядом с остывающей печью постелил тюфяк. Опустил на него хрупкое тело девочки. Накрыл мелкую одеялом. Прошептал: «Спи». Вернулся в зал. Взял со стойки карауку. Ощупал деревянный корпус. Обычный инструмент. Я не почувствовал в нем никакой магии. Покачал головой. «Значит, сам виноват», — сказал я. «Уже крыша едет от долгого воздержания. Иллюзия ману ест, будь здоров». Распелся. Артист хренов. Но мышка права. Голос у меня совсем неплох. Немного тренировки, и даже барды вечного леса не найдут к чему придраться. Забавно. Посмотрел на свое отражение в темном прямоугольнике окна. Оно сильно отличалось от того, что я видел 48 дней назад. За эти дни я изменил его в лучшую сторону. Избавился от лишнего веса. Укрепил мышцы. Все больше стал походить на эльфа. На женщину не похож ни капли. Ну, совсем ничего общего. Хотя местным проще представить, что я длинная плоская девица, чем поверить в то, что перед ними нормальный мужчина. Впрочем, откуда им знать, как тот мужчина выглядит? Да и что здесь делать этому нормальному? Он здесь так и помрет девственником. Дурацкий мир с дурацкими законами. Вздохнул. А карауку я, пожалуй, оставлю себе. Пригодится. Завтра сам отсыплю мышке монет на конфеты. Заслужила. Да и ей сейчас нужны сладости. Пусть растет. А то совсем мелкая. Музыкантша же купит себе новый инструмент. А что она думала? Нечего клювом щелкать. Здесь у нас не бюро находок. Я очутился в этом мире около 50 дней назад. Боль едва успела утихнуть после того, как потолок кабинета в Кирхутском замке рухнул мне на голову, а перед глазами уже маячили стены тесной комнатушки. Кровать, мягкий пропахший потом тюфяк, подушка. Поначалу я не понял, где оказался, потому что почти ничего вокруг себя не различал. Подумал, здорово меня приложило. Какое-то время гадал. Сумел выжить там, в долине, или меня вновь забросило в иной мир. Попытался скостовать огонек. Не получилось. Прикрыл глаза. Сосредоточился на неровном ритме биения сердца. Успокоился. Взглянул на свою ауру. «Так не бывает», — пробормотал вслух. «Я не увидел в своей ауре магическую энергию. Совсем. Ни капли. Обнаружил крохотный, атрофированный резервуар для маны. Пустой». Расфокусировал взгляд. Потер виски. Нащупал на голове пышную шевелюру. Сделал новую попытку опознать в себе мага. Ману снова не увидел. Даже той крохи, что всегда присутствовала в ауре любого живого существа. В том числе и не у одаренных. Я какой-то урод? Инвалид? Мышцы слабо развиты. Внутренние органы обросли жиром и работают со скрипом. Мужские половые органы, они есть. А магии нет. Не человек? В теле эльфа я прожил самую долгую из своих прошлых жизней. В прочих, был человеком. Неужели в этот раз мне повезло занять место вот этого странного, полностью лишенного маны существа? Или здесь такой мир, без магии? Я вздохнул. Не осталось сомнений в том, что там, в Кирхутской долине, я умер. А место, где очутился, мне сразу не понравилось.